Теперь, с его точки зрения, по улицам Парма было приятно гулять. В планах стояло их расширение с последующим озеленением. Если бы не постоянная угроза войны, то столица Ранига изменилась бы гораздо больше. Подойдя к дому Парета, он вздохнул. Со времени первого визита прошло несколько месяцев, но ему казалось, что это было вечность назад. Слишком многое произошло за этот срок. Его охрана осталась за воротами. Тут дело было даже не в том, что король полагал, что в доме великого Ишиба ему ничто не угрожает. Дело было в том, что он хотел продемонстрировать свое доверие хозяину. Парет был нужен ему. Он рассуждал просто. Если тебе требуется чья-то помощь, то лучше сделать так, чтобы человек, ее оказывающий, испытывал от этого приятные эмоции. На заре своей карьеры в новом мире Михаил специально работал над установлением дружеских отношений с Маэтом и Тарком. Сейчас дело требовало дружбы с Паретом. Великий Ишиб встретил его очень хорошо и немедленно повел внутрь дома мимо странных хаотически поставленных статуй. Это был третий визит короля в дом любящего роскошь Парета. Этого Ишиба отличал не только халат, сшитый из лучших тканей, но и многочисленные перстни на пальцах, и даже прическа, соответствующая последней моде. Кинтер, один из любимых учеников Парета, почему-то следовал за королем и учителем до самых дверей приемной комнаты. «Твое величество, располагайся», — Парет демонстрировал учтивые манеры. «Признаться, наш прошлый разговор произвел неизгладимое впечатление на меня. Даже думал просить аудиенции у твоего величества, а тут такая удача. Ты нанес мне визит. Я тоже рад видеть островок образования и здравого смысла во всем этом хаосе», — улыбнулся Михаил. «Предположу, что дело, приведшее тебя ко мне, очень важно. До меня доходят слухи об отсутствии спокойствия в стране и за ее пределами. Опять же, этот заговор. Скажи, ты разбираешься в амулетах?» Король решил сразу взять быка за рога. Раньше он опасался даже лишний раз употреблять слово «амулет» в разговорах с Ишибами, чтобы не натолкнуть их на нежелательные мысли. Теперь же, ситуация требовала резкого ускорения его действий, возможно, даже любой ценой. Одно время я работал над ними, не скажу, что достиг особенных успехов. До амулета Тирата мне было ох как далеко, но все же несколько разработок кажутся мне не совсем безнадежными. О резервуарах для хранения ти-энергии ты что-нибудь знаешь? Знаю, но это очень непростая тема, вздохнул Парет. Лучшие Ишибы трудились над ней долгое время, но результатов достигли не все. Михаил отлично понял сказанное. Великий Ишиб что-то знал и сейчас просто набивал себе цену. Может быть, он собрался торговаться, произвести какой-то обмен? Это требовало немедленного уточнения. Парет, ты же тоже лучший Ишиб, улыбнулся король. О тебе при жизни уже ходят легенды. Я даже горжусь тем, что такой выдающий человек живет в Раниге. За любую информацию заплачу более чем щедро. Понимаю, что деньги тебе особенно не нужны, но могу оплатить другой информацией или еще чем-то. Налоговыми льготами, например. Полагаю, что ты все равно не ответишь на вопрос, который интересует меня более всего, начал Парет. Нет, нет, не спрашивай, что это за вопрос, прошу тебя. Ты первый по-настоящему умный король за последнее время. И ты, и я понимаем важность этой великой тайны. Поэтому моя просьба будет более чем скромна. Не мог бы ты предоставить несколько амулетов Тирата мне в пользование? Хочу проверить их действие, а также снабдить ими своих учеников. Михаил задумался. Просьба отнюдь не выглядела скромной. До сих пор он был единоличным владельцем амулетов, потому что лишь его люди пользовались ими. Парет же являлся независимым. Отдавать ему амулеты не хотелось. С другой стороны, ценность информации должна быть велика, если Ишиб требует столь высокую плату. По обыкновению, король решил попробовать убить одним выстрелом двух зайцев. Сохранить амулеты, приобрести сведения о резервуарах и, может быть, кое-что еще. Парет, я буду честен с тобой. Амулеты представляют большую ценность. Нет, не воспринимай это как отказ, я еще не закончил свою мысль. Позволь мне немного отойти от этой темы. Вот скажи, какова величина твоей школы? Сейчас у меня 20 учеников, с тщательно скрываемой гордостью ответил великий Ишиб. Это было много, даже очень много, но нотки гордости в словах Парета вселили в Михаила надежду на удачное притворение в жизнь его плана. Есть ли школы больше твоей? В Раниге нет, в ближайших королевствах, пожалуй, тоже. А вот в Фигриде существует просто гигантская школа. В ней несколько сотен учеников Ишибов, но их обучает не один учитель, а множество под патронажем императора. Очень интересно, подумал король, Как-то я упустил тот факт, что где-то уже может существовать подобное. А качество обучения, как отличается качество обучения в императорской школе по сравнению с твоей? Парет поморщился. Твое величество, я делаю все, что в моих силах, но ведь мои возможности ограничены, как и перечень моих талантов. Там же, разные учителя, у них, разные способности. Конечно, на среднем уровне мои ученики не уступят выходцам из имперской школы, но если сравнивать лучших, пожалуй, лучшие выпускники Фигрида превзойдут моих. Михаил мысленно расхохотался. Горечь, прозвучавшая в ответе, радовала. Великий Ишит был в его руках. Парет, я думаю, что дам тебе амулеты, пожалуй, для начала штук 10, а потом, если понадобится больше, буду давать еще, без всякой оплаты. Просто так, благодарю, твое величество, тот был удивлен таким поворотом событий. Пользуясь тем, что у нас хорошие отношения, и, возможно, даже дружба, не побоюсь этого слова, мне также хотелось бы помочь тебе в другом деле, король сделал паузу. Конечно, это может пойти даже во вред моим текущим трудам, потому что мне нужны люди, но я не могу смотреть, как страдает человек, которого я называю своим другом, который мне так помог во время коронации. Недоумение на лице собеседника усилилось. Конечно, я чрезвычайно благодарен твоему величеству, но что имеется в виду? Парет, предлагаю тебе возглавить школу, которая в будущем по размерам не будет уступать Фигридской, самостоятельную, независимую от королевской власти, но получающую от меня финансирование, назовем ее Академией. Ты станешь ее главой, а также приобретешь право набирать других ишибов учителей, включая даже великих. Им можешь многое обещать от моего имени. Что скажешь? Недоумение сменилось растерянностью. Это было нечастое выражение на лице мудреца Парета. Если школа будет независима от тебя, то зачем твоему величеству ее поддерживать? Задал он наиболее интересующий его вопрос. У меня несколько причин. Открытая и искренняя улыбка на лице Михаила навела бы Ферина-старшего на размышление о том, что лучше всего было бы сейчас не пользоваться даром видения правды. Во-первых, королевство будет иметь приоритет в выборе выпускников для дальнейшей службы. Во-вторых, у меня будет голос другой в совете академии при голосовании. В совете, я объясню потом, как это все работает. Факт в том, что ты станешь полноценным главой независимой и огромной школы, не испытывающей никаких проблем с деньгами, что позволит тебе брать учеников, невзирая на то, могут они оплатить обучение или нет. Остальное – мелочи. Но как раз эти мелочи и хотелось бы уточнить. Парет, ну что ты? Разве ты не веришь мне, королю? Все будет именно так, как я сказал. Никакого обмана. Поверь, это выгодно тебе, в первую очередь. Твои ученики будут лучшими. Михаил, как выходец из другого мира, точно знал, что истинной независимости не бывает, что всегда найдутся лазейки для того, чтобы его власть контролировала и академию. Но откуда это было знать мудрецу, живущему в одном из провинциальных королевств? Для таких выводов недостаточно ума. Здесь нужно сочетание ума и опыта. Конечно, всем было известно, что Парет много путешествовал. Но все же, знания, которые получил Михаил, внимательно следя за политическими новостями своего мира, были довольно специфическими. Сейчас для короля являлось важным лишь принципиальное согласие Ишиба. Ну что, Парет, ты согласен? Если все обстоит так, как говорит твое величество, то, скорее, да. Мне бы хотелось еще обдумать это предложение, поговорить о мелочах. Отлично. Академия будет служить вящей славе Ранига. Вот в чем вижу главную выгоду. Амулеты получишь сегодня же. И вообще, не стесняйся обращаться, если что-то понадобится. Благодарю. А теперь, если позволишь, все же вернемся к проблеме резервуаров. Парет был слишком озадачен происходящим. Его мысли витали вокруг будущей школы. Однако он попытался сосредоточиться на вопросе. Они бывают двух видов. В первом случае ти энергия хранится в первоначальном виде. Здесь особое значение имеет основа амулета. Если сделать основу в виде петли и использовать особый редкий материал, то ти будет как бы двигаться по этой петле. Почему же нужен именно особый материал? Уточнил король. Если взять что-то обычное, дерево, к примеру, то движение ти быстро сойдет на нет. Собственное ти дерево остановит его, накопленное ти рассеется. Нужна специальная основа, камень, который встречается далеко на севере. Он, кажется, говорит об аналоге сверхпроводников, догадка мелькнула в голове Михаила. Но помимо того, что камень дорого стоит, с ним работать очень опасно. Если что-то пойдет не так, то неминуем взрыв. Камень иногда самостоятельно изменяет свою ти. А какой же второй вариант? Перспектива использовать для гранат камень, который стоит баснословно дорого и нестабилен, короля не вдохновила. Второй вариант часто используется в амулетах. Нужно как бы разделить ти на две половины, черную и белую, и закрепить их на разных частях амулета. Михаилу этот способ был знаком, именно его он использовал в своих разработках. Проблема была в слабых мощностях. Я пробовал это сделать. Получается очень маленький эффект. Парет улыбнулся. Вот тут-то я могу тебе дать полезный совет. Здесь тоже все зависит от основы амулета. Если ты возьмешь определенное дерево, сделаешь из него две пластины, а между ними положишь кусок другого дерева, то сможешь накопить гораздо больше энергии. Михаил мысленно хлопнул себя по лбу. На этот раз перед ним был аналог конденсатора. Работая с этим видом резервуара ранее, он даже не догадывался, что это так. Слишком запутанными были описания, а он, чтобы сэкономить время, лишь скрупулезно им следовал. Теперь картина прояснялась. Но будь осторожен, если пластины замкнутся, то произойдет взрыв, закончил король. Именно, рассмеялся Парет. Взрыв как нельзя лучше отвечал устремлениям Михаила. А если требуется еще больше энергии, великий Эшип хмыкнул. Тогда используй не пластины, а слоранскую петлю. Слоранскую петлю? Переспросил король. Спираль. Михаил проговорил с Паретом почти все 3 часа, которые оставались до общего собрания офицеров. Спохватившись, что опаздывает, он быстро попрощался, обещав Эшибу в ближайшее время вернуться к разговору об академии. Когда король покинул здание, Парет позвал своего ученика. Тот уже ранее рассказывал о своих наблюдениях за способностями его величества. Например, для великого Эшиба удивительным явился тот факт, что когда король работал с Ти, в окружающем его пространстве резко холодало. Это был обычный эффект вследствие разницы температур между Ти пустым пространством и окружающей средой. Парет об этом знать не мог никак. Ну, Кинтер, что скажешь теперь? Тебе удалось определить, на какое расстояние он видит Ти? Кинтер специально следил за малейшими изменениями Ти-статуи в доме, когда мимо них проходил Михаил. Эти статуи были особенными, фактически, представляли из себя простейшие амулеты. Если их касался Ап напрямую или щуп, то Ти-статуя изменялась. По этим изменениям можно было косвенно судить о силе Эшиба. Нет, учитель, расстояние, на которое его величество видит Ти, мне определить не удалось. Что, оно слишком большое? Наоборот, его совсем нет. Как нет? Сегодняшний день вызывал у Парета сплошные стрессы. Даже его тщательно завитые и уложенные волосы слегка растрепались. Вот так, развел руками ученик. Он все статуи исследовал лишь с помощью щупа. А щуп у него какой? Могучий. Я такого вообще никогда не встречал. Он просто наполнен силой. Парет почувствовал, что явно нуждается в отдыхе. Вот что, ты никому об этом не говори. Даже не намекай. Выводы мы с тобой сделаем потом. Они могут быть очень интересными. Глава 9. О системном применении детектора лжи. Высокое дерево. Вот что уравнивает обезьяну и человека. Ученик Парета, пытающийся залезть на гигантский папоротник. Солдаты должны быть верны офицерам, а офицеры – своему королю. На этом держится любая монархия. Солдат, вообще, человек малоинформированный. Он не должен думать, потому что над ним слишком много тех, кто будет это делать за него. Офицеры же думать, наоборот, должны. Потому что даже самый верный из них ни за что не допустит мысль о том, что за него подумает король. Это было первое общее собрание офицеров за всю историю Ранига. Мало кто знал его истинные причины. Также никто не догадывался о настоящей цели появления среди собравшихся Орала, Енира и Антика во главе почти всей личной охраны короля. Дело происходило в большом тронном зале. Конечно, это количество участников могло поместиться и в помещении поменьше, но Михаил решил именно так. Опять же, мало кто знал о том, что ему просто могло понадобиться пространство для маневра. Когда его величество прибыл, все уже собрались. 2 великих Эшиба, Фирин и Камин, располагались рядом с троном. Эшибы личной охраны рассредоточились вдоль стен. В принципе, они все обладали офицерским званием, так что их появление не вызвало особенного удивления. «Господа», — начал Михаил, — «до того, как мы перейдем к основному вопросу, предлагаю вам высказать свое мнение о текущих событиях и реорганизации армии. Может быть, у кого-то есть предложение или сомнение. Не стесняйтесь, мы с генералами выслушаем внимательно». Выражение лиц Ферина и Камина было непроницаемым. Они уже давно привыкли к чудачествам своего короля. Никому на целом свете не могло прийти в голову, что монарх может обращаться таким образом к сотне офицеров. К узкому кругу лиц штаба, да, но не ко всем представителям офицерского корпуса одновременно. Идеи парламентских совещаний или политических организаций еще даже не казались утопией, их просто не было. На лицах слушателей отразилось легкое удивление. Это удивление было бы более велико, если бы кто-нибудь из лейтенантов или капитанов откликнулся на призыв Его Величества и стал бы рассказывать о собственных проблемах во всеуслышание. Но желающих выступить не нашлось. «Ну что же», — продолжил король, — «если никто ничего сказать не хочет, то с печалью вынужден проинформировать о цели собрания. Среди нас может быть изменник». Ропот был ему ответом. «Или даже несколько изменников. Думаю, что это мы скоро выясним. Вообще же, предполагаю проводить подобные собрания примерно раз в месяц, если позволит положение дел. Сейчас Камин объяснит вам, в чем суть». Генерал слегка поклонился трону. «Господа, после недавнего покушения на жизнь Его Величества выявились любопытные вещи. Отныне мы не можем быть уверенными ни в ком. Я понимаю, что большинство из вас, дворяне и офицеры, которые верны своей присяге, никого не станут обвинять и подвергать унизительным допросам, если не будет на то существенных оснований. Король это гарантирует. Поэтому мы решили задать всем один единственный вопрос. На него каждый должен ответить да или нет. Попрошу всех построиться в шеренгу вдоль стен. Рекомендую хорошенько подумать и отвечать правду. В самом вопросе нет ничего страшного. Он звучит так. В течение последних 30 дней принимал ли ты участие в обсуждении или был ли просто свидетелем обсуждения в устной, письменной или иной форме, которая направлена во вред короля Нермана или его трудов? Ропот усилился. Теперь уже офицеры открыто переговаривались друг с другом. Нововведение было неслыханным. «Господа», — Камин повысил голос, чтобы привлечь внимание всех, — «вопрос совершенно безобидный. Даже если кто-то ответит «да», то это не будет являться признанием в измене. Просто данное лицо или лица останутся до выяснения всех подробностей, когда остальные покинут этот зал для несения дальнейшей службы. Мы побеседуем с ответившими «да», и если признаков измены не обнаружим, то они тоже будут свободны. Очень советую всем подумать и отвечать честно. Жизнь короля, прежде всего, каждый из нас поклялся ее защищать. После того, как построение офицеров было близко к завершению, главный полицейский перешел непосредственно к делу. «Господа, я задам этот вопрос один раз, вы просто отвечаете по порядку». Ответивший «да» делает шаг вперед. Генерал Ферин в любой момент может остановить ответы. В этом случае он укажет на человека, которому будет необходимо пройти вон к тому месту рядом с Ишибомантиком. Затем я повторю вопрос и ответы продолжатся. Слава Ферина была всеобщей, никому не нужно было объяснять, в чем будет заключаться его роль. Суматоха, внезапно возникшая около главных дверей, подтвердила это. Двери были расположены как раз напротив трона, поэтому король мог все отлично видеть. Пара офицеров попыталась выйти из зала. Двое Ишибомантика охраняли этот выход, и еще по одному стояло у боковых дверей, которые были заперты. «Что там происходит?» — крикнул Камин. «Никто не выйдет отсюда, пока опрос не будет окончен». Эти слова не только не успокоили пытавшихся покинуть помещение, но и подстегнули их пыл. Они бросились на прорыв. Хотя амулеты Тирата придавали их владельцам дополнительные силы, но обычно против ишибов, обладающих таким же амулетом, шансов у них не было. На этот раз отчаяние заставило беглецов совершить почти невозможное. Один из них попал в объятия охранника двери, зато другой сумел не только отшвырнуть ишиба, но и распахнуть створку. Мог ли он бежать? Амулет Тирата в достаточной степени стабилизирует Ти, чтобы не бояться кратковременных атак обычных ишибов. Конечно, Михаил был способен отключить амулет беглеца, тот находился в пределах воздействия его щупа, но королю не хотелось делать это столь явно, иначе его способность стала бы достоянием общественности. Он хотел приберечь это на крайний случай. Теоретически у офицера имелся крохотный шанс, ему нужно было просто развить большую скорость, пробежать мимо охраны, пока она не успела опомниться, не встретить на своем пути патруль, как-то оторваться от погони, покинуть Пармы все, он свободен, как птица. Но практически шанса не было вообще. Дело в том, что его величество предусмотрительно оставил за дверями двух своих эшибов, с которыми посещал Парета. Вот они сочетанными усилиями быстро остановили беглеца. Под руководством Антика, с пытавшихся бежать, сняли доспех Тирата. Это были лейтенант Сбентер и капитан Портик. Если лейтенант занимал должность командира роты в полевых войсках Ферина, то капитан являлся командиром батальона, входящего в состав гвардейского полка. Функцией этого полка была защита дворца и столицы. Под охраной офицеры были выведены из тронного зала. «Господа, это прискорбное происшествие не помешает нашим планам», — Камину определенно нравилось ораторствовать. «Прошу всех занять прежние места. Сейчас мы приступим к ответу на вопрос». Присутствующие, будучи под впечатлением происшедшего, быстро восстановили нарушенные было шеренги. Как главный полицейский и обещал, это не заняло много времени. Буквально через 10 минут результат был уже ясен. Неправду не сказал никто. Шестеро ответили «да» и, как положено, сделали шаг вперед. Камин не стал затягивать с допросами. Он даже предлагал его величеству присутствовать, но король уклонился от этого. Во-первых, Михаил полностью доверял Камину, а во-вторых, у него была масса других дел. Например, он только что сообразил, что генералу Ферену угрожает нешуточная опасность. Раньше дар видения правды использовался от случая к случаю. Теперь же настало время серьезных решений. Применение дара впервые было поставлено на систематическую основу. Более того, Ранел являлся единственным, от кого по-настоящему зависели публичные опросы офицеров. Ведь только он мог определить, где правда и где ложь, по одному лишь слову. Король точно знал, что у страны и у него лично существуют могущественные враги. Офицеры Ранига для них были отличной целью. Подкуп, шантаж, угрозы, все что угодно могло быть пущено в ход. Теперь же выяснилось, что это невозможно. Подобный опрос легко гарантирует верность своему королю. Какой же у врагов выход? Очень простой – убить генерала Ферина. Михаил учился на своих ошибках. Он не хотел быть поставленным перед фактом очередного покушения. Теперь старался думать о том, что может предпринять противник в будущем. Потеря верного и полезного Ранела нанесла бы сокрушительный удар по королевским планам. Сразу после офицерского собрания его величество отправился в подвал к своей чудесной машине. Уже поздним вечером король, Камин и Ферин собрались снова. «Ну что, какие у нас новости?» – поинтересовался Михаил. «Плохие, как обычно, или необычно плохие?» Лейтенант Сбентер и капитан Портик куплены известным им лицом с целью поддержать переворот после смерти твоего величества. «Остальные шестеро почти невиновны», — доложил главный полицейский. «А нам это лицо тоже известно?» «Да, это некий Нерранд Круин, торговец. Он продает воск для свечей, а также светящиеся амулеты. Прибыл в Парм месяц назад с крупной партией товара. Дворецкий Пеннер купил у него несколько светильников. Я не рассматривал их в моем присутствии, ничего подозрительного не обнаружил». «Месяц назад, значит, и откуда он прибыл?» «Из Тамала». «Вот как», — протянул Михаил. «Ну что же, я ожидал чего-то подобного, но он мог туда просто заглянуть по пути». «Это может быть совпадением», — вставил Ферин. «Нет, Уру, нет, это не совпадение. Если подумать, то за покушением стоял либо Кмант, либо Тамол, либо и тот, и другой. А как же Фигрид?» Ранел был озадачен. «Это не может быть Фигрид», — объяснил король. «У империи в руках Мельс. Им совсем не нужно плодить дополнительных королей Ранига. Они и так обладают максимальным влиянием на Мельса. В обмен на возвращение трона, он еще долго будет плясать под их дудку. Я распорядился немедленно найти и арестовать торговца», — добавил Камин. «Но его дом сейчас подозрительно пуст. Пришлось оставить там несколько человек». «Это верно. Но если он уже узнал об аресте офицеров, то, думаю, что успел сбежать. Что он хоть им пообещал? 5000 золотых каждому плюс звание тысячников в армии нового короля. Сразу после твоей смерти они должны были». «Подожди, Камин. Расскажешь об этом потом подробно. В общих чертах я и так знаю, что они должны были сделать. А вот как там насчет тех шестерых, сказавших «да»? Что ты имел в виду, когда сообщил, что они почти невиновны?» «Четверо получали косвенные предложения, резко отказались от них, но не доложили об этом. Двое случайно подслушали разговоры и тоже не доложили об этом». «Косвенные предложения?» – переспросил Ферин. «Например, какие?» «Ранел», – улыбнулся Камин. «Мы все знаем, что ты никогда в своей жизни не получал косвенных предложений. Я бы очень хотел посмотреть на того храброго безумца, который их тебе бы сделал. Обычно это намеки, в сослагательном наклонении. Вот если бы ты, или если бы я, или еще лучше, если бы вдруг у Раниго оказался другой король, кто им делал эти предложения, поинтересовался Михаил. Да все тот же Нерранд Круин, парочка пока что неизвестных лиц и Наргилмист, секретарь уважаемого посла Кманта. Секретаря ты тоже арестуешь? Нет, твое величество, там запутанная ситуация, оба были пьяны, играли в кости, говорили о всякой ерунде. Прямых предложений со стороны Наргила не было, даже косвенные под вопросом. Не думаю, что посол будет доволен, если мы арестуем его секретаря, не имея существенных доказательств. Хорошо, Камин, но торговца ты должен допросить сразу же после ареста. Да, твое величество, этих шестерых наказывать не будем на первый раз. Постарайся им объяснить, что в таких случаях нужно немедленно ставить тебя в известность, а капитана и лейтенанта отдадим под военный суд. Мне не хочется в этом участвовать, поэтому ты действуй по уставу, который мы с тобой обсудили, но еще не закончили дописывать. Постоянных военных судов у нас нет, поэтому сформируй две тройки судей из непосредственного начальника каждого и двух равных ему офицеров. Как решат, так и будет. Камин поклонился. Теперь моя очередь рассказывать. Король помедлил. У меня есть новости для вас обоих. Камин и Ферин насторожились. Тон его величества был очень серьезен. С этого дня вы не будете пользоваться амулетами Тирата. Собеседники с удивлением воззрились на своего короля. Не беспокойтесь, я его не заберу. То есть заберу, конечно, но дам взамен кое-что другое, что будет выглядеть точь-в-точь как амулет Тирата. Но защита станет гораздо лучше. Не задавайте никаких вопросов и даже старайтесь не думать о замене. Это приказ. Михаил решил внести изменения в амулет Великого Ишиба и снабдить им своих друзей. К счастью, эти изменения были невелики. По его задумке, Ти Камина и Ферина должно казаться идентичным Ти носителей амулета Тирата. Но новая защита не шла ни в какое сравнение с ним. У генералов не было оба, поэтому они не могли пользоваться всеми возможностями, которые предоставляет амулет Великого Ишиба. Зато, по крайней мере, король был бы более спокоен за их безопасность. Так в мире гор появилось 4 амулета Великого Ишиба вместо 2. Идеи, высказанные Паретом, оказались очень полезными. Его величество находился в шаге от того, чтобы начать изготовление гранат. Перед ним стоял лишь один вопрос: где их испытывать? В подвале, исключено, может рухнуть дворец. Ночью на дворцовой площади, этак весь Парм разбудишь. За городом в лесу, Михаилу не хотелось каждый раз бегать в лес и обратно, но другого выхода не было. Пока что король наполнял энергией заготовки из собственного амулета. Хотя тот питался от разницы температур, все-таки его энергетический потенциал обладал некоторыми ограничениями. Помимо похолодания пространства вокруг изменяющего Ти короля, у амулета был другой побочный эффект. Если поступало слишком много энергии, то часть ее не усваивалась обом, а приводила к его изменениям, которые блокировали способность к управлению Ти. С чем это было связано, он не знал. Излишки энергии не получалось быстро сбрасывать, поэтому массивные и энергоемкие процессы были недоступны ему. Например, он не мог воздействовать огнем на большие площади, хотя теоретически недостатка в энергии для этого не испытывал. Ему очень хотелось избавиться от такого ограничения, но это могло бы потребовать месяцев исследований, а то и лет. Если речь шла об изготовлении обычных гранат, создании единичных молний, небольших стен огня, все было в порядке. Однако Михаил допускал, что рано или поздно возникнет ситуация, когда ему нужно будет либо быстро наполнять действительно огромный резервуар, либо делать что-нибудь другое, более масштабное, чем обычно. И вот, зарядив в первый раз заготовки гранат, сделанные по рекомендации Парета, король был готов отправиться в лес. Поколебавшись, он решил полететь под покровом невидимости из соображений безопасности. Осознание того, что у него за пазухой находятся заряженные гранаты, не очень радовало. Он ведь не был профессиональным минером или сапером, хотя и попытался учесть все здравые идеи, которые пришли ему в голову. Но ощущения были не самыми приятными. Если описать их подробней, то они слагались из двух составляющих. Во-первых, опасения за свою жизнь. Во-вторых, беспокойство по поводу того, не поглупел ли он. Дело в том, что гранаты вполне могли быть заряжены в самом лесу, а не во дворце. Как их безопасно разрядить, он пока что не знал. Раньше у него никогда не было рассеянности, которую приписывают настоящим ученым. С его точки зрения, Она плохо отражается как на научных достижениях, так и на способности выживать. Шепча торжественную клятву, что по благополучному возвращению во дворец он напишет сам себе руководство по технике безопасности и будет с ним сверяться каждый день, король долетел до пустынного лесного уголка. Бросать гранаты он не собирался. Аккуратно положив одну из них под дерево, Михаил отошел метров на 10. С его точки зрения, взрыв должен быть маломощным. Если проводить аналогию с электрическим конденсатором, то энергия, которую это устройство может высвободить одномоментно, будет гораздо меньше энергии вследствие химической реакции в той же боевой гранате. Его Величество иногда думал о ТИ именно в терминах электрофизики, которую как хороший электрофизиолог более-менее знал. Остановившись в удачном, с его точки зрения, месте, он пригнулся слегка на всякий случай и активировал гранату щупом. Увы, как уже было сказано, минером он не являлся. Даже более того, прямо переносить законы электричества на процесс ТИ тоже не следовало, что стало понятно ему совершенно отчетливо сразу после активации гранаты. Иногда бывает, что на человека находит какое-то озарение. Королю повезло, к нему это озарение пришло два раза подряд. В первый раз, когда взрывная волна отбросила его метра на 3, а второй раз, когда одно из деревьев начало падать прямо на него. Михаил не стал поздравлять себя с очередным открытием. Он очень резво вскочил на ноги и даже успел отбежать на некоторое расстояние. К счастью, это не понадобилось. Падению дерева помешали другие деревья. Первое, что он сделал, отошел еще немного от места взрыва и очень осторожно положил остальные гранаты на землю. И только после этого направился исследовать воронку. Дальше носить с собой заряженные и непроверенные гранаты такой силы ему совершенно не хотелось. Ведь стало понятно, что они опасны для него не гипотетически, а практически. Даже мелькнула мысль обзавестись ассистентом для подобных испытаний. У Леонардо да Винчи ведь был собственный летчик для тестирования летательных конструкций. Конечно, Михаила, как современного гуманного ученого, все-таки беспокоил моральный аспект вовлечения в опасное дело постороннего человека, но он уже был не просто ученым, он был монархом. Эта профессия слегка сглаживает трепетное отношение к чужим жизням. Воронка была довольно большой, а взрыв сломал дерево, рядом с которым располагалась граната. Но не это удивило его величество. Подойдя к месту испытания, он услышал стон. Довольно тихий звук, но перепутать его нельзя ни с чем. Кто мог стонать? Михаил перед взрывом изучил пространство с помощью щупа и зрения. Конечно, осмотр был довольно поверхностный. Он не заглядывал в каждую щель, просто бросил взгляд, но все равно было бы очень трудно не заметить человека поблизости. Король пошел на звук. Обнаружить его источник не составляло труда. В нескольких метрах от взрыва под деревом лежал человек. Его ТИ много сказала бы опытному Ишибу. Но Михаил не был опытен, поэтому ТИ сообщила ему лишь пару вещей. Человек являлся Ишибом и находился в состоянии оглушения. Кроме того, лесной житель вовсе не был похож на настоящего лесного жителя. Хороший камзол, короткий меч у бедра возможно, это даже знатный дворянин. Но что знатный дворянин делает в лесной чаще? Король осмотрел дерево. Несколько нижних веток было поломано, причем с одной стороны. Такое чувство, что их сокрушило что-то тяжелое, падающее вниз. Размышления над этой проблемой натолкнули его величество на второй вопрос. Что дворянин Ишиб делал не просто в лесу, а в лесу на дереве? Говорят, что если правильно сформулировать вопрос, то на него обязательно найдешь ответ. С точки зрения Михаила, вопрос был сформулирован идеально, а ответа не было. Конечно, пребывание незнакомца на дереве объясняло тот факт, что испытатель гранат мог его просто не заметить в листве. Но зачем он туда залез? Ведь до прихода короля незнакомец уже сидел там. Любознательные люди не любят загадки, которые ставят в тупик. Время, нужное незнакомцу на то, чтобы прийти в себя, его величество провел с пользой. Он взлетел и тщательным образом осмотрел ствол дерева. Может быть, там есть какое-то дупло, а в дупле клад или еще что-то ценное, что Ишиб мог прятать. Ничего подобного не обнаружилось. Ствол был обычным. Это не могло быть даже наблюдательным пунктом. Засада? Но на кого? Здесь нет троп, здесь никто не ходит. Незнакомец просто сидел не очень высоко на дереве в глуши леса. Михаил почувствовал, что сойдет с ума, если немедленно не получит ответ. К счастью, незнакомец оказал его величеству неоценимую услугу как раз в тот момент, когда король уже начал перебирать самые фантастические версии происходящего. Например, предположил, что Ишиб дал какой-то религиозный обет не слезать с деревьев, пока не закончится царствование его, Михаила. В таком случае, король нанес сокрушительный идеологический удар по очередному стороннику Мельса, сбросив того вниз взрывом. Подобного рода размышления могли далеко завести, но, как уже было сказано, к счастью, Ишиб начал приходить в себя. Глава 10. Ответный ход. Только несчастные женщины делают несчастными мужчин. Философ, сбежавший от жены. Империя Фигрид. Многолюдные города с широкими тротуарами, роскошные виллы на побережье, отличные дороги. Эта страна ослепляет своими роскошью, размахом и отношением к рабам. В средневековой империи все должно быть большим. Города, дворцы, армия и жестокость. Посольство во главе с Маитом прибыло в Иендерт, столицу Фигрида, без задержек. Кроме посла, оно состояло из трех ишибов, одним из которых был Яшт, тысячника в отставке Манка, а также взвода охраны из 12 солдат, носящих амулеты Тирата. Им удалось практически сразу снять дом в одном из относительно фешенебельных районов. Это был не дворец, но довольно большой трехэтажный особняк. Маэт хотел найти что-нибудь попроще, но Яшт этому воспротивился, заявив, что уважение к посольству зависит в том числе и от места проживания. Перед послом стояли три задачи: добиться аудиенции у императора, арестовать прежнего посла, освободив жену Ксара, и собрать как можно больше информации о Мельсе. Кроме этого, у Маэта был еще и личный интерес. Ему хотелось найти прекрасную Ларету или хотя бы получить сведения о том, где ее искать. Камин ничем ему не мог помочь, он понятия не имел, где находится его сестра. Маэт и Яшт покинули императорский дворец обнадеженными. Им обещали прием у его величества в кратчайшие сроки, через 5-6 дней. «Твой новый друг действительно полезен», — сказал Яшт, когда они шли по мостовой. «Кто бы мог подумать, что тебе повезет познакомиться с племянником императора на второй день пребывания в Иендерте?» «Да, я сам удивляюсь, как это получилось», — улыбнулся Маэт. «Далла Цурент сам подошел ко мне, представился, долго расспрашивал Раниге о нашем короле. Он такой вежливый, такой внимательный, а его невеста какая красавица». «Какая невеста?» – заинтересовался Ишиб. «Уруаннета Шиндил. Ах, какие у нее глаза! А ты уверен, что она его невеста? Тебе об этом сказали?» «Нет, я предположил просто. Разве можно проводить время с такой девушкой и не желать жениться на ней?» «Маэт, во-первых, она – Уру, а он – племянник императора, четвертый наследник трона. Во-вторых, мне кажется, что она родом из Ранига. Семья Шинделов мне известна. Все это очень странно. Да брось, Яшт, ты слишком подозрительный. Ищешь подвох там, где его нет. Далла Цурент ведь так помог нам с этим приемом. Обещал и помог. Хотелось бы надеяться, что это так. Сегодня мы вместе с Манком идем к нему на ужин. Большая любезность с его стороны пригласить меня, а завтра мы отправимся путешествовать по городу. Он обещал показать мне все достойные внимания места. Почему ты молчишь? У тебя такое лицо, словно я тебе сообщаю о смерти близкого родственника. Понимаешь, Маэт, наш король поручил мне следить за тем, чтобы ты не наделал глупостей. Поручил учить тебя их не делать. Ситуация с этим Даллой мне не нравится. На твоем месте, я бы придумал какой-нибудь предлог и отказался. По крайней мере, до того, как мы встретимся с императором. Почему не нравится? Разве у тебя есть основания так утверждать? Нет, Маэт, оснований нет. Но внезапное знакомство с такой фигурой, симпатия с его стороны, и, опять же, эта девушка, Ру, ты снова за свое. Подозреваешь всех подряд. Это же такое полезное знакомство. Король Нерман ругал бы меня, если бы я не воспользовался случаем. Ну что они мне могут сделать? Не думаешь ли ты, что четвертый наследник трона империи похитит меня или убьет? Нет, не думаю. Тогда нет причин отказываться. Как он может навредить нам? Не знаю, Маэт, не знаю. Но это меня беспокоит. Я ж не считал, что назначение временным послом Маэта было идеальным решением. Но, с другой стороны, он понимал короля. Кого ему еще было назначать из среды надежных лиц? В Раниге кадровый голод. Его величество очень медленно обрастал верными людьми. Но тот факт, что заговор не проник в ближайшее окружение короля, подчеркивал правильность такого подхода. Род Ференов знаменит, пользуется безграничным доверием короля, способен выполнять щекотливые миссии, а то, что Маэт молод, то ничего, научится. На чем-то же он должен учиться. Его величество просто обязан быть очень заинтересован в том, чтобы как можно быстрее передавать дела верному ему подрастающему поколению. Старички могли служить в прошлом многим королям, а для молодежи лишь Нерман был центром мира. В любом случае, Иашт не собирался спускать глаз с Маэта во время официальных и полуофициальных приемов. Встречи с новым знакомым, Даллой, к таковым не относились. Их можно было подвести под понятие «дружеские». На плечи Иашта легли все организационные заботы нового посольства. Кроме всего прочего, ему нужно было позаботиться о смене Маэта на Манка на посту посла, когда Ферин-младший выполнит стоящие перед ним задачи. Уруманг нуждался в сильном заместителе, который контролировал бы все его действия. У Иашта были кое-какие планы по поводу того, где такого заместителя взять. В случае, если бы они провалились, ему бы самому пришлось исполнять эти обязанности. Пока посол Раниго Ферин-младший и Тысячник в отставке Манг развлекались с новыми друзьями, Иашт приложил немало усилий для того, чтобы разузнать как можно больше о Мельсе. Ему удалось установить, что бывший король все еще обладал реальной силой. Вокруг него были представители трех семейств, за исключением Криттов, великие Ишибы и тысячи солдат. Ставка находилась в небольшом городке Мнинган недалеко от столицы Фигрида. Иашт решил осмотреть все своими глазами. Ему хотелось подобраться к Мельсу как можно ближе. Конечно, появление незнакомого Ишиба могло бы вызвать подозрение, но ведь с ним был амулет Тирата, замечательно скрывающий об пожеланию своего владельца. Единственное, что угрожало ему, это разоблачение со стороны тех, кто мог знать его в лицо. Но, во-первых, таких людей в ставке Мельса должно быть немного, а во-вторых, кто же сможет заподозрить Ишиба Иашта в крестьянине с телегой овощей? Мнинган был городом, а каждый город имеет рынок. Это закон, распространяемый на многие миры. Иашт ничего не знал о множественности миров, но зато много знал о крестьянском труде. Большего ему и не требовалось. Он без помех прошел через городские ворота. Его расчет оказался верным. Кому интересен крестьянин с овощами? Совершенно никому, если он идет к рынку. Иашт же двигался к единственному дворцу в городке. «Стой! Куда прешь со своей телегой?» Крик его остановил уже у дворцовой ограды. «Господин, я заблудился, ищу рынок». Хохот был ответом. «Я слышал, что крестьяне полоумные, но искать рынок около дворца, вон отсюда, здесь не место для черни». То, что его прогоняли, уже ничего не решало. Иашт убедился, что подступы к Мельсу охраняли более чем хорошо. Пожалуй, существовал лишь один способ проникнуть за ограду, ночью и под покровом невидимости. Над этим вариантом стоило подумать. Уже разворачивая телегу, которую порядком успела надоесть ему, он оказался свидетелем любопытного зрелища. Из ворот выезжал паланкин. В Раниге паланкины не пользовались успехом, но в Фигриде их можно было встретить повсюду. Четверо рослых рабов тащили на себе носилки, на которых возлежал никто иной, как королевский советник Тадгараун. Но не это удивило Иашта. С его точки зрения, Талираун мог бы ехать прямо на спине какого-нибудь раба, это бы ничуть не смутило Тадга. Иашта удивило счастливое выражение лица королевского советника. Есть люди, которых радует не только, скажем, собственная семья, но и какой-нибудь цветочек, случайно встреченный на дороге. Их может обрадовать хорошая погода, удача друга, случайно услышанные стихи. По мнению Иашта, Раун не относился к этой категории людей. Конечно же, счастливая улыбка появлялась на его лице, но это была стратегическая улыбка, которая возникала лишь по причине наличия свидетелей, которым было выгодно эту улыбку показать. Теперь же свидетелей не было. Разве могут быть ими охранники, рабы и какой-то крестьянин? Жизнь научила Ишиба Иашта быть недоверчивым. Конечно, он не мог полностью исключать того, что у Рауна появилась новая любовница, и он был теперь во власти романтических переживаний. Но это слегка не вязалось с образом королевского советника, о котором знал Иашт. Ишиб, вообще, рассуждал просто, что может сделать счастливым отъявленного мерзавца, к тому же, находящегося в изгнании. Понятно, что какая-то успешно проведенная или проводимая интрига. Иашту не хотелось проводить параллели между улыбкой Рауна и пребыванием нового раникского посольства в Фигриде. Но, по причине своей крайней подозрительности, он не мог их не провести. Счастливое выражение на лице любимой девушки автоматически трактуется влюбленным в нее в свою пользу. Счастливое выражение на лице врага должно настораживать. Надо отдать должное Маэту. В промежутках между развлечениями он тоже не бездельничал. Несмотря на выпитое во время званого ужина спиртное, Ферин-младший героически проснулся рано утром и в сопровождении охраны из двух ишибов и шести солдат направился к дому бывшего посла Ранига. У Маита было подозрение, что посол Ролин мог переехать в ставку Мельса. К счастью, оно не оправдалось. Отряд быстро достиг двухэтажного особняка, который выглядел чуть хуже, чем дом посольства короля Нирмана. Маэт постучал в ворота настолько сильно, что они задрожали. Ответ не заставил себя ждать. «Что привело тебя ко мне, Фирин?» Хозяин дома приказал открыть ворота непрошенным гостям, а сам встретил их на пороге. Урралин, высокий и худой человек, имел апы, конечно, знал почти всех пармских дворян в лицо. Маэт относился к той категории людей, которые могли видеть Ти без возможности контроля, поэтому сразу же определил, что об бывшего посла невелик. Ролин был уже не молод, а пост в Фигриде занимал на протяжении добрых двух десятков лет. «Этот дом принадлежит тебе или Ранигу?» Без предисловий поинтересовался Маэт. «Это мой дом», интонации в голосе Ролина были далеко не дружелюбными. «Мне нужно кое-что здесь, то есть кое-кто. Предлагаю отдать их добровольно и мы уйдем с миром». Очень невежливый тон и наглая просьба. Тут же откликнулся посол. «Угрозы? Да кто ты такой, чтобы мне угрожать?» Маэт промолчал, глядя на собеседника из-под лобья. Он не боялся ишибов. Даже не потому, что на нем был амулет Тирата. Просто фамильная честь запрещала бояться чего бы то ни было. «Кто тебе нужен?» Перешел к делу Ролин. «Твои рабы. Рабы, ты собираешься их купить? Не иронизируй, Уру. Я пришел за ними, и я уйду вместе с ними. Предлагаю отдать их мне добровольно. Тогда я не стану подвергать тебя аресту». «Ты хочешь меня арестовать?» Не на шутку удивился Ролин. «По какому обвинению?» «Ознакомься», Маэт протянул собеседнику указ короля Нирмана. В нем, без всяких объяснений причин, бывшему послу предписывалось немедленно явиться в Парм под вооруженной охраной. В глубокой задумчивости Ролин прочитал текст свитка. «Мой король, Мельс, я подчиняюсь лишь ему». Голос его был бесстрастен. «Ты можешь подчиняться кому угодно, если немедленно отпустишь всех рабов». Маэт отдавал себе отчет, что в словесной схватке проиграет опытному дипломату, поэтому старался как можно быстрее покончить со всем этим делом. «Помилуй, Фирин», — улыбнулся Ролин. «Почему я должен их отпускать? Они — моя собственность. В Раниге нет рабства. Они свободны. Опять ты не прав. В моем Раниге рабство есть. Также оно есть и в Фигриде, в котором, если ты обратил внимание, мы находимся. Я должен понимать это как сопротивление аресту и законному королю». Гнев отразился на лице Маэта. Молодость, помноженная на родовую гордость фиренов, не позволяла выслушивать насмешки. «Понимай как хочешь», Ролин демонстративно порвал королевский свиток. «Опытный дипломат совершил, пожалуй, самую большую ошибку в своей жизни. Фиренам можно дерзить, можно насмехаться над ними, они не ответят сразу, если это противоречит их долгу. Но насмехаться над этим самым долгом нельзя. Даже Ранел не стал бы откладывать наказание. У Ролина был шанс. Шанс заболтать неопытного Маэта. Шанс попытаться переубедить или отложить решение на потом. Шанс отдать ему то, что тот просит. Наконец, бывший посол не сделал этого. «Убейте его», — произнес Маэт. Не успело удивление отразиться на лице Ролина, как один из ишибов нового посольства подскочил к нему. Старый Ру был наслышал об амулетах короля Нирмана, но никогда не видел их в действии. Он даже предполагал, что они не так эффективны, как о них говорят. Увы, ошибки свойственны всем. Двор Ролина взорвался звуками сражения. Его люди превосходили по численности отряд Маэта и пытались сопротивляться. Но что они могли сделать? Амулеты Тирата давали огромную фору даже простым солдатам. Через несколько минут все было кончено. Фирин-младший не собирался никого брать в плен. Охрана Ролина была полностью уничтожена. В доме осталась в живых лишь прислуга, состоящая из рабов. «Ты слышала, что сотворил наш новый знакомый Маэт Фирин?» Обратился Далла Цурент к своей возлюбленной Аннете Шиндил. Он среди бела дня ворвался в дом бывшего посла Ранига, перебил там всех, включая хозяина, а его имущество забрал себе. Его арестовали, девушка выглядела встревоженной. «Как можно арестовать того, чьи верительные грамоты приняли чиновники моего дяди?» Удивился Далла. «К тому же, как я слышал, Маэт утверждал, что лишь выполнял приказ своего короля. Тот распорядился доставить Ролина в Парм, а старый упрямец оказал сопротивление. Нет-нет, с этим делом будет разбираться лично император и его советники». Аннета облегченно вздохнула. «Знаешь, любимый, этот Маэт мне нравится уже гораздо меньше, чем раньше». «В чем дело, Аннета?» Ты же сама так настаивала, чтобы я познакомился с ним, мы буквально караулили его во дворце. Милый, мне показалось, что он себя вел вчера на ужине не совсем достойно. Что ты имеешь в виду? Думаю, что он приставал ко мне. Наглец, я немедленно отменю сегодняшнюю встречу в императорском олене. Подожди, любимый, не торопись. Может быть, мне просто показалось. Как показалось? Намеки были такими неясными. Возможно, этот мальчик хотел сказать ими что-то совсем другое. Он ведь еще так молод. Я думал, что женщины разбираются в подобных вещах, с сомнением заметил Далла. Женщины хорошо разбираются лишь в зрелых мужчинах, любимый. Наверное, я не права по поводу этого мальчика. Даже скорее всего. Но все же, что ты сделаешь, если мои подозрения обоснованы? Я старше Майта всего на пару лет, получается... «Ты и во мне плохо разбираешься», — улыбнулся Далла. «И что я могу сделать, если ты права? Обращусь к дяде, тот вышвырнет наглеца из страны, если сочтет нужным. Разве ты не вызовешь его на дуэль? Аннета, я же Далла, а он — наследный Ру. Какая может быть дуэль? Милый, я ведь тоже Ру, а ты проводишь время со мной», — заметила девушка. Ее вид стал печален. «Получается, ты не считаешь меня достойной себя. Не делай такие выводы. Ты прекрасна, я люблю тебя. Но зачем эта дуэль? К тому же, он носит какой-то странный амулет. Дуэль будет не только неравной, но и бесчестной. Думаю, что как благородный человек и дворянин, Маэт снимет амулет», — сказала девушка. «Тогда бы стал сражаться с ним из-за меня, ведь если он делает неприличные намеки твоей возлюбленной, то это же прямое оскорбление тебя самого». Далла рассмеялся. «Если он снимет амулет, то у него не будет никаких шансов. Я ведь один из лучших фехтовальщиков империи. Меня учили Эмис. Даже если брошу вызов, было бы сущим самоубийством принимать его. К тому же, он может отказаться драться с Даллой без ущерба для своей репутации». Сурент, в отличие от многих жителей королевства Раник, плохо знал ференов. Они никогда не отступали. «Пусть отказывается, пусть!» — воскликнула девушка. «Но тогда все увидят, что моя честь надежно защищена тобой. Тебе ведь ничто не угрожает. Если мои подозрения верны, ты вызовешь его, Аннета? Ну хорошо, вызову. Хотя мне кажется, что из этого все равно ничего не выйдет. К тому же, ты наверняка не права. Маэт мне лично понравился». Императорский олень представлял из себя дорогой ресторан. Ферин-младший впервые столкнулся с этим понятием. В Раниге ресторанов, как таковых, не существовало. Были трактиры, которыми путешественники пользовались чаще, чем местные жители. В Фигриде же произошла эволюция подобных заведений. Возможно, виной тому была слишком большая численность населения. Те трактиры, которые стали пользоваться успехом у местных, сразу же изменили свой статус. Несмотря на странный разговор с Аннетой, Далла встретил Майта довольно тепло. Компания была тесной. Вместе с Ферином-младшим пришел Манг, а Цурент привел с собой Аннету и еще двух девушек. Майту трудно было понять, являются ли эти девушки подружками Аннеты или просто знакомыми Даллы. За соседними столиками сидели две группы дворян, а в отдаленном конце зала – трое никому не знакомых ишибов в халатах. Сначала все шло хорошо. Даже Манг, вопреки опасениям, пил умеренно. Его больше интересовали девушки, которым он рассказывал о своем славном прошлом и победах на поле брани. И вот, как раз в тот момент, когда Манг живописал, как под его командованием войска принца Нермана брали штурмом с Цепру, Аннета незаметно поманила Майта к себе пальчиком. Молодой Ферин наклонился к ней, чтобы узнать, в чем дело. «Тебе нравится Фигрид?» — быстро шепнула Ру. «Очень нравится», — таким же шепотом ответил Майт. «Здесь много прекрасных мест, где можно хорошо провести время». Ответом была пощечина. «Мерзавец!» — воскликнула Аннета, ее голос разносился на весь зал. Как можно делать благородным женщинам такие предложения? Все присутствующие в зале разом посмотрели на девушку. Молодой Ферин был потрясен. Его рука потянулась к щеке. «Что он тебе сказал?» — спросил Далла, интонации которого не предвещали ничего хорошего. «Он предложил мне провести с ним ночь за 100 золотых», — чуть не плача объяснила Аннета. «Такого я еще не слышала. Я так унижена. Ты негодяй!» Сурент был преисполнен возмущения. «Как можно быть таким неблагодарным? Я хорошо отнесся к тебе, составил протекцию дяде, а ты что сделал в ответ?» «Да я ничего не говорил». Изумлению Майта не было предела. «Лжец!» — загрохотал Далла. «Ты оскорбил Уру на виду у всех». Хотя Ферин был растерян, он не мог вынести такие слова. Знаешь, даже то, что ты дала, не дает тебе права говорить так со мной. Да ты просто щенок, неблагодарный щенок. Я бы скрестил с тобой мечи, если бы ты не был так молод и так незнатен. Я знатен достаточно. Маэт пылал негодованием. У меня 12 поколений предков и ношу чин полковника. Это больше, чем тысячник, но чуть меньше генерала. Могу принять твой вызов, когда ты не побоишься его бросить, немедленно. Далла был вне себя. Тот факт, что его собеседник, совсем мальчишка, обладал воинским званием выше, чем у него самого, еще больше усугубил ситуацию. «Ты ответишь за все немедленно». «Как угодно», — ответил Маэт, постепенно остывая. Главный принцип, который его отец и Торг вбивали в него, был «не дерись в гневе». «Где будем драться и когда?» «У него амулет». «Пусть снимет амулет», — произнесла Аннета. «Иначе схватка будет бесчестной». «Снимай амулет и начнем немедленно», — подытожил Далла. Маэт принялся расстегивать доспех, Манг помогал ему. Бедный тысячник в отставке не мог понять, что происходит. Ведь вечер обещал быть таким приятным. Остальные посетители с живейшим интересом наблюдали за разыгрываемой сценой. «Пожалуйста, будьте свидетелями честности поединка», — призвала их Аннета. «А то от этого негодяя всего можно ожидать». Дворяне и ишибы, привстав, поклонились. Через несколько минут вся компания вышла на задний двор заведения. Маэт начал делать быструю разминку. Когда одеваешь или снимаешь амулет Тирата, то организму требуется время, чтобы привыкнуть к новому состоянию. Движение и скорость будут ведь уже не те. Господа, одумайтесь. Манг предпринял попытку к примирению. Отложите поединок на завтра-послезавтра. Потом на свежую голову мы все обсудим. Далла заколебался. Аннета бросила на него недовольный взгляд. Нет, это невозможно, ответил он. Такие оскорбления смываются кровью сразу же. Маэт ничего не сказал, лишь обнажил меч, салютуя противнику. Далла сделал два шага вперед и клинки скрестились. Суренг действительно был отменным фехтовальщиком. Но даже он не мог бы одолеть Маэта, прошедшего школу Торка и ушедшего в глухую защиту, в первую минуту схватки. Во вторую, возможно, но ее не последовало. В то время, как Далла проводил одну из своих излюбленных серий, движения Маэта внезапно ускорились. Это было заметно абсолютно всем наблюдателям. Вот, перед ними хороший, но ничем не выдающийся фехтовальщик, а через несколько секунд, вихрь, который прервал атаку Далла и ударил того мечом из положения, из которого нормальный человек просто не мог нанести сильный удар, в отличие, скажем, от ишиба. Клинок Маэта вошел точно в горло противника, разрывая его. Далла умер еще до того, как коснулся земли. «Нет!» — закричала Аннета, ее руки тряслись. «Ты убил его! Так не должно быть!» Маэт снова выглядел растерянным. Он ничего не мог понять, ведь амулет Тирата был снят. Он просто не в состоянии был бы сделать то, что сделал. К тому же, у него возникло чувство, что его движение кто-то мягко вел. Маэт с ужасом взглянул на трех ишибов, пришедших с ними из зала ресторана. Но еще до того, как открылся его рот, чтобы высказать обвинение, один из ишибов криво усмехнулся. «Сдается мне, благородный господин, ты жульничал. Боюсь, поединок не был честным». Маэт бросил взгляд на всех собравшихся. На их лицах, даже на лице Манка, было написано одно и то же выражение. Выражение согласия с ишибом. Как не торопился Яшт, он не успел. Ворвавшись на задний двор ресторана, он застал картину всеобщего молчаливого осуждения. Только лишь Аннета рыдала над трупом Даллы. Яшту не требовалось много времени, чтобы понять, что произошло. «Господин посол Ранига», — произнес он, — «нам пора уходить. Одевай доспех Тирата. Уруманг, тебе тоже пора». Их никто не задерживал. Слово «посол» оказало магическое влияние на присутствующих. Оставив за спиной труп четвертого наследника империи Фигрид, троица отбыла. «Я не пользовался амулетом, и второго амулета у меня не было», — пытался объяснить Маэт на ходу. «Это трое ишибов все устроили. Они зачем-то помогли мне. Получилось так, словно я жульничал в поединке. Хотя фактически это они его убили». «Догадываюсь», — буркнул Яшт. «Нам нужно немедленно покинуть столицу». «Ты успел встретиться с Ролином? Он мертв», — ответил Ферин-младший. «И его охрана тоже. Я забрал всех рабов». «Мертв?» — удивился Яшт, не снижая скорости. «Ну что же, это еще больше ухудшает дело. Где рабы сейчас?» «Отправил их в Роник сразу же под охраной трех солдат». «Это хорошо». «Правильно. Нам нужно воспользоваться тогда другой дорогой. Что же теперь будет, Яшт?» Маэт был взволнован. «Я ведь подвел короля. «Подвел, да», — согласился тот. «Мы оба подвели. А что будет, известно. Фигрид потребует у Ранига твою голову под угрозой войны. Это все ясно, как день». Через несколько часов после описываемых событий в городке Мнинганнуру Аннета Шиндил встречалась с королевским советником Рауном. Она была в ярости, а настроение советника, наоборот, оставалось радостным. «Благородная Уру», — говорил он ей с насмешкой в голосе, — «я не понимаю твоего возмущения, ты вообще не имеешь права его проявлять». «Да, Даллы мертв, но ведь тебе никто не говорил, что он останется жить. Разговор был лишь о дуэли. Я сказал о том, чтобы ты спровоцировала дуэль Даллы с Маэтом Фирином в известном мне месте в известное время. Ты сделала это, молодец. Но больше я ничего не обещал, но я ведь нуждалась в нем. Как ты мог так поступить со мной? Послушай, Уру, ты не должна здесь кричать. Только благодаря мне твоя маленькая тайна не получила до сих пор огласки. Никому не известно, как вышло, что старый Рушиндил женился на солдатской шлюхе. Я не знаю, как ты его обманула, что ему говорила, кем прикидывалась, да и знать не хочу. Ты выполнила то, о чем я просил, и тайна останется тайной. Зачем беспокоиться об этом Далле, уже покойном? Беспокойся о своей чести. Кстати, сейчас ей ничто не угрожает, потому что ты сделала все как надо. Продолжай в том же духе. Глава 11. О пользе змей. Лишь сам шпион знает, на кого он работает, но даже ему неизвестно, кому на самом деле он приносит пользу. Король Нирма на послах. Человек приходит в себя по-разному. В большинстве случаев это зависит либо от того, как он себя чувствует, либо от того, кто находится рядом в тот момент. Когда Ишип, упавший с дерева, пришел в себя, то первое, что он увидел, было лицо короля Ранига. Конечно, можно легко представить себе более приятные пробуждения, но менее приятные вообразить трудно. «Ну что, приходишь в себя?» – жизнерадостно спросил Михаил. Факт пребывания гранат на большом расстоянии от него, а также ожидание разгадки того, что же Ишип делал на дереве, значительно улучшили его настроение. Незнакомца он не опасался. У того был не тот уровень, чтобы доставить существенные неприятности. Вообще же, с недавнего времени, когда король встречал незнакомого Ишиба, то первым делом определял, не имес ли он, пользуясь советами элегантного вора Рангела Мирта. Остальных же его величество не принимал в расчет, хотя к великим Ишибам относился с долей настороженности. Лежащий человек на Имиса был вовсе не похож, можно даже сказать, что он мало на кого похож, если принимать во внимание внешность. Его черные волосы, казалось, подчеркивали тонкость черт лица. Михаил даже подумал, что будь нос или губы еще чуть тоньше, то это приобрело бы характер гротескности, лицо Ишиба стало бы напоминать кукольное.